Глава 45. Переезд. Майяри осторожно ощупала бок и поморщилась. Наросшая на месте ожога кожи пока еще была тонкой и раздражительной. Ее натирала даже нежная ткань тонкой теплой рубашки, а в местах, где все еще имелись струпья, одежда цеплялась за шероховатости, порой отдирая их. Платье с воротником под горло причиняло еще больше неудобства, но давало такое желанное ощущение защищенности, о котором Майяри мечтала все эти 4 дня. Девушка украдкой покосилась на стоящего к ней спиной уже полностью одетого господина Ранхаша. «Вы закончили?» — поинтересовался он, словно бы почувствовав ее взгляд. «Да», — ответила Майяри и едва не вздрогнула, когда мужчина стремительно повернулся. Харен окинул ее придирчивым взглядом. Господин Шидай принес новую одежду, в том числе и шикарный меховой плащ, 3 дня назад. И это была такая прекрасная одежда, простота которой могла стоить баснословные деньги. Майяри уже давно не носила ничего подобного и была вынуждена признать, что вкус у господина лекаря просто отменный. И рубашка, и платье были полностью закрытыми, пошитыми из тонкой теплой шерстяной ткани и сидели идеально, словно бы шились именно на нее, Майяри. И цвет у платья оказался очень практичным, темно-синим. Но господин Шидай был бы не господином Шидаем, если бы он ограничился одной практичностью. «Одежда девушки должна быть одеждой девушки», — заявил он. Поэтому рубашку украшали изящные кружева. А вместо привычных портков Майяри пришлось довольствоваться панталонами с кружевной отделкой. Вот бы Мадиш порадовался, если бы узнал. «Отлично», — одобрил Харен. «С верхней одеждой вам помочь?» «Нет», — моментально взъерошилась Майяри. «У меня уже ничего не болит». «Очень рад этому». Майяри, за 4 дня совместного проживания, узнавшая господина Ранхаша чуть лучше, заметила, как одобрительно шевельнулись его ресницы. Он оказался не таким холодным и равнодушным, как она считала. Но его эмоции было крайне сложно заметить. Его лицо, как нерушимый каменный фасад, покрытый ледяной коркой, очень успешно скрывало все эмоции. Сильны ли эти эмоции? Этого Майяри так и не поняла. А еще господин Ранхаш оказался невероятно ответственным оборотнем и раздражающе дотошным в любых мелочах. За 4 дня Майяри имела возможность избавиться от его компании только в уборной или купальне. Даже господина Дагрена и Данетия Трибана он принимал в ее присутствии. Ничего важного они в принципе не говорили. Но Майяри узнала, что во взрыве двери оказались виноваты ее дуры-обидчицы, купившие какой-то дешевый магический артефакт, которые, по подозрению мастера Дагрена, девчонкам продали умышленно. Торговца так и не нашли. Но мастер и его подчиненные пытаются разобраться, кто же сумел направить энергию глупых девиц в нужное русло. Майяри мысленно ему посочувствовала. За свою пока недолгую жизнь девушка успела повидать множество интриг. Они всегда окружали ее. Майяри была свидетельницей подстав, убийств, клеветы, хитроумных манипуляций. И уже сейчас она могла сказать, что мастера Дагрена ожидала очень сложная задача. Организатор этого странного покушения действовал очень тонко. Можно сказать, ювелирно, раз девчонки не смогли припомнить никого, кто бы пытался настроить их против нее, Майяри. Слухи просто витали вокруг. Этот кто-то очень хитер, умен. Он просто гениален. Из бесед Харена с мастером Дагреном Майяри узнала и о своих друзьях, которые после своего феерического визита не появлялись даже под окнами. Господин Ранхаш в ее присутствии попросил мастера больше не пускать эту шумную троицу к ним. Мастера ничуть не смутил этот легкий упрек. Наоборот, он разулыбался и признался, что просто хотел немного поднять настроение Харену и распорядился пропустить ряженых оболтусов. Но просьбе господина Ранхаша мастер внял. И больше Майяри друзей не видела. Только слышала про них от господина Шидая, который любил во время своих визитов делиться последними новостями. А вот с господином Трибаном Харен почти не говорил. Отдал ему несколько писем и распрощался. Данетий, проходя мимо, мазнул по Майяри подозрительным взглядом, но даже не поприветствовал ее и не попрощался. Девушка предположила, что это именно он ввел ее дело до того, как за него взялся Харен. Так что, вероятно, оборотень имеет на нее зуб. Она же так долго водила их за нос. «Сейчас я ухожу», — — напомнил господин Ранхаш. «И вы хорошенько заматываетесь в плащ, набрасываете капюшон и выходите примерно через полчаса после меня. Вас встретит у двери черноволосый мужчина с короткой прической и серыми глазами и скажет: «Я провожу вас к лекарю». Если хоть что-то не будет соответствовать перечисленному, сразу же возвращайтесь в комнату и кричите. Запомнили?» «Да», — мрачно подтвердила Маяри. Харен подошел к своему столу и перевернул песочные часы. Песок тонкой струйкой потек вниз. «Через полчаса», — еще раз напомнил Харен и, набросив капюшон на голову, шагнул к выходу. У самого порога походка его выправилась, и признать в нем его самого теперь можно было, только заглянув под капюшон. Маяри опустилась на постель и уставилась на медленно перетекающий песок, отсчитывающий время до ее отъезда и побега. Другая такая удобная возможность вряд ли представится в ближайшее время. А уносить ноги нужно чем раньше, тем лучше. Об отъезде она узнала только 20 минут назад. Во избежание засад и новых покушений Харен никому не говорил точный день их переезда. Как поняла Маяри, он просто велел своим подчиненным всегда быть наготове, и лишь полчаса назад уведомил их о событии. Да, он не оставил неприятелю времени на нормальную подготовку. И ей тоже. Маяри пробовала составить план раньше, ориентируясь на различные варианты развития событий. Но предположений было слишком много. Все осложнялось тем, что она не знала ничего. Ни времени переезда, ни дня, ни того, будет ли ее сопровождать сам Харен, и как вообще будет проходить отъезд. И теперь у нее всего полчаса, чтобы решить, что делать. Мужчина за дверью должен вывести ее через черный ход из учительского общежития и завести также через черный ход в ученическое общежитие. Оба выхода располагались в торцах зданий, в стенах которых окон не было, после чего они должны спокойно выйти из ученического общежития через парадные двери и направиться к складу, под прикрытием которого ее будет ожидать карета. Господин Ранхаш попросил, чтобы походкой она как можно меньше напоминала саму себя. Он даже хотел заставить Маяри надеть штаны, но она резко воспротивилась, заявив, что штаны без юбки не наденет. Как поняла Маяри, она должна стать одной из тех девчонок, которых исключили из школы и которые теперь под покровом ночи разъезжались по домам. Это была легенда на случай, если кто-то будет гулять по территории школы в неположенное время. Хотя в последние дни комендантский час сильно ужесточился, и большая часть постоянных нарушителей, в том числе и друзей Маяри, сидела в подвале школы. Мастер Дагрен был очень суров и сажал аж на 2 суток. Маяри бросила взгляд в окно, где чернильную мглу, почему-то именно сегодня сломались все фонари в школе, разбавляли редкие пушистые снежинки. «Будет очень хорошо, если начнется метель. Ветер затрет следы, а запах...» Девушка задумчиво посмотрела на кулон, который на ее шею молча повесил Харен. «Просто шар из железа». Но Маяри чувствовала, что под металлической оболочкой скрывается камень. Сильный камень. На какое-то мгновение появилось необъяснимое и опасное желание расковырять оболочку, но испугавшаяся девушка решительно вымела эти мысли из головы. Наверное, амулет должен поменять ее запах, чтобы уж никто не догадался, что уезжает именно она. Но ей этим амулетом после побега пользоваться, конечно же, нельзя. Ей нужны ее собственные амулеты. Вскинув голову, Маяри пристально из-под ресниц уставилась на убегающий песок времени. Ей нужен схрон. Ее схрон. И тогда она сможет сбежать даже от хагарезских охотников. Когда последние крупицы песка упали вниз, Маяри, уже полностью одетая, набросила на голову капюшон и распахнула дверь. Ожидающий ее мужчина стоял у самого порога, чем несколько напугал напряженную девушку. Подняв голову, он внимательно осмотрел ее одежду и только после этого сказал: «Я провожу вас к лекарю». Маяри молча шагнула за порог, но не рассчитала его высоту и, зацепившись носком сапога, упала на грудь оборотню. Испуганный вздох сорвался с ее губ, а браслеты накалились так, что стало больно. Короткий всплеск чужой силы, ударивший в грудь, заставил мужчину пошатнуться. Но он устоял и придержал саму Маяри. Взгляд его несколько помутнел, и он озадаченно мотнул головой. «Ведите, куда приказал Харен», — быстро прошептала Маяри и отстранилась. Внутри все замерло от напряженного ожидания. Хватило ли ее скованных сил? Оборотень попался волевой. Взгляд его прояснился, и Майяри уже подумала, что ничего не вышло. Но мужчина опять мотнул головой и, наконец, развернулся в нужном направлении. Все еще сомневающаяся в успехе девушка осторожно двинулась за ним. Снег на улице стал гуще, а ветер сильнее. Придерживаемая оборотнем, Майяри быстро перебежала от одной двери к другой и оказалась в темном коридоре. Дождавшись, когда закроется дверь, девушка решительно произнесла: «А теперь в мою комнату!» «Харен велел сразу же идти к парадным дверям», — непреклонно заявил мужчина и тряхнул головой. Подействовало, но не сильно. «Мне нужно забрать свои вещи», — спокойно заявила Майяри. «Харен дал мне разрешение». Пусть лишь отчасти, но он попал под ее влияние. Теперь главное, чтобы ее распоряжения были логичны и объяснимы. Иначе заортачится и придется перейти к более жесткому плану. А риск провала у него выше. «Он не предупредил меня», — на лице оборотни появилось сомнение. «Это моя вина», — девушка слабо виновато улыбнулась. «Я не ожидала отъезда так скоро и не озаботилась тем, чтобы перенести вещи раньше». «Да, это было неожиданно», — рассеянно согласился мужчина. «Проводите меня?» «Да». После небольшой паузы решился оборотень и зашагал вперед. Майяри поспешила за мужчиной, мысленно подгоняя его. За ними наверняка наблюдают, и отступление от намеченного маршрута вызовет панику. Они должны успеть добраться до ее комнаты прежде, чем доберутся до них. Дверь в ее комнате успели поменять и опечатать. Вид сургучных нашлепок заставил оборотня нахмуриться, и Майяри поспешила оттеснить его плечом и воткнуть в замочную скважину обломок пера, стащенного ею со стола Харена. Браслеты опять накалились, замок щелкнул, и девушка дернула дверь на себя, безжалостно сдирая бумажки с печатями. «Я быстро», — пообещала она, но закрыть дверь не успела. Оборотень вцепился в створку и мрачно посмотрел на нее. «Я с вами». «Конечно», — улыбнулась раздосадованная Майяри. Дверь за ними закрылась, и девушка вдруг охнула и схватилась за бедро. «Что такое?» — всполошился сопровождающий. «Чулок сполз», — едва слышно прошептала смущенная Майяри. «Там все очень болит, и я не стала сильно затягивать подвязку. Можете отвернуться ненадолго? Всего лишь на минуточку, мне хватит этого». «Госпожа, вы выводите меня из себя», — не выдержал оборотень, но все таки отвернулся и раздраженно сложил руки на груди. Майяри неловко качнулась и, охнув, вцепилась в его пояс. Мужчина вздрогнул и замер, застыв, словно дерево. Девушка, как ни в чем не бывало, повернулась правым боком к окну, задрала юбку и начала поправлять сползший чулок. Браслеты же накалились так сильно, что девушка почувствовала, как они начали прилипать к коже. По оконному стеклу побежали густые белые всполохи, похожие на падающий снег. Через 10 секунд, убедившись, что видимость для наблюдателей испорчена, Майяри села, на корточках подобралась к шкафу и, безжалостно прокусив подушечку пальца, начертила на стене чуть выше уровня пола свернутый в спираль круг. Быстро зачеркнула его, и вид стены едва заметно изменился, что на мгновение озадачило Майяри, но она быстро вспомнила, что комнату ремонтировали. Прижав все 5 пальцев к поверхности, девушка призвала свои силы. Ощутимо пахнуло паленым, но девушка только закусила губы, и из стены с хрустом, разламывая штукатурку, выдвинулась дверца, открывая доступ к небольшому прямоугольному отверстию. Майяри запустила туда руку и вытащила мешочек размером с мужской кулак. Всплеск торжества заставил ее на миг замереть. Быстро распустив тесемки, девушка, обернув ладонь подолом платья, поворошилась в блестящих камнях и вытащила с самого дна темный кристалл размером чуть меньше яблока. Его она засунула за широкий пояс платья, а кошель запихнула в карман плаща. Метнувшись к столу, она схватила потрепанный справочник по артефактам и, вернувшись к схрону, запихнула книгу в него. Захлопнув дверцу, девушка рукавом попыталась стереть знак со стены, но только размазала его. Этого, впрочем, оказалось достаточно. Стена опять стала ровной и гладкой. В лохмотье штукатурки Майяри быстро запихнула под шкаф, не заботясь, что потом все это могут найти. Пусть Харен найдет это. Подскочив к застывшему мужчине, она опять повернулась боком к окну, задрала юбку и даже приподняла край панталон, открывая вид на шелушающуюся болячку. Завершив приготовление, Маяри легонько ткнула оборотня пальцем в поясницу и тут же вернулась к сосредоточенному подтягиванию чулка. Оборотень тряхнул головой, и в тот момент, когда по окну перестали скакать белые хлопья, дверь распахнулась, и внутрь зашел еще один оборотень с длинной блондинистой косой. Маяри охнула, когда сияние светляка озарило ее бедро, а вошедший мужчина растерялся и даже малость смутился. «Разаш, вы что тут делаете?» — шепотом напустился он на сопровождающего Маяри. «Делаем?» — озадаченно повторил сероглазый Маяри. Девушка поспешила вмешаться, чтобы вошедший не обратил внимания на несколько неадекватный вид товарища. «У меня чулок сполз», — дрожащим голосом ответила она, лихорадочно оправляя панталоны и подтягивая злополучный чулок. «А пришли мы за моими вещами». «Какие вещи?» — разозлился оборотень. «Харен велел сразу же выходить из общежития». «Я не ожидала, что мы поедем сегодня», — девушка выпрямилась и недовольно посмотрела на него. «И не успела забрать вещи. Они мне нужны». «Даже ценой жизни?» — саркастически уточнил мужчина. «Да», — с достоинством ответила Маяри и, подойдя к шкафу, распахнула его. Стащив с полки фиолетовые гава-лиимские чулки, девушка запихнула их в карман плаща к мешочку с камнями. «Теперь можем идти», — и направилась к выходу. «Ты с ума сошел?» — зашипели за ее спиной на Сероглазого. «Харен с тебя голову снимет, если успеет добраться раньше господина Дагрена. Он злой, как свора темных духов». Мужчине пришлось прервать свое гневное шипение и поспешить за Маяри, которая уже шагнула в коридор.